297. Протяженность эволюции во времени велика. Рассмотрим явление времени. Время земное и время в невидимом мире по-разному воспринимается сознанием. Оно более оформлено здесь, но там уже нет часов, и ощущение его измеряется последовательностью событий или впечатлений сознания. Здесь можно сказать, сколько лет, месяцев или минут протекло с того или иного момента, но этого невозможно сделать там. Смена и последовательность впечатлений и их характер воспринимаются индивидуально и меряются по-разному в зависимости от их свойств. Обычно не может сказать развоплощенный дух, сколько времени он провел в пространствах надземного мира, хотя этот же самый промежуток времени легко измеряется по шкале земного времени. Близость дальних миров в условиях тонкого существования в корне подрезает незыблемость земных установок, и относительность их становится неотрицаемой явью. Неисчислима по шкале земного времени жизнь духа, и мерки земные утрачивают свой смысл. Сновидения могут помочь до некоторой степени почувствовать относительность и неверность земных исчислений, ибо впечатление надземное тут же в ином измерении. И никогда не может сказать человек, сколько времени заняло какое-либо тонкое переживание или самый яркий и захватывающий сон. Можно себе даже представить, что там времени в обычном земном понимании его не существует. Всего ближе к пониманию этого приводит мысль безвременная. Почему часы земные иной раз летят стрелою, иногда же тянутся нудно и бесконечно долго? Даже на земле ощущение времени зависит от впечатлений и жизни сознания. Тем более уявляется это там, где нет земных ориентиров. Часто заключенные в темных подземельях совершенно теряли счет времени и ощущали лишь последовательность явлений, доступных сознанию. Представьте себя в условии, когда сознание ваше может свободно пребывать на Венере, Уране и Юпитере, и в то же самое время не прерывая связи с физическим телом на Земле. По каким часам будет табулироваться впечатление ваше, если физическое тело будет легко покидаться менталом? Надо понять, что для высших измерений времени в нашем земном понимании совершенно не существует и от него следует отрешиться. Чем выше измерение, тем меньше имеет значение то, что совершенно не укладывается в земные мерки времени. Все равно как бы предложили уложить великолепие звездного неба в маленький ларчик. Рамки времени хороши для явлений земных, ибо помогают их осознавать и классифицировать, но для огненных и даже тонких явлений они будут тяжкой помехой. Какое значение имеют они, скажем, для мгновенного полета в ментальном теле на Венеру? Несоответствие физических условий времени здесь и там уже одно может внести смущение. Потому рамки земные для тонких явлений отменяются, и сознание приучается мыслить в иных мерах. Духом можно встать над разновидностью измерений времени на разных планетах, ощутив себя духом вне его. Вневременен дух, и вне времени может себя осознать. Время в его обычном понимании есть цепи плотного мира. Высшие огненные явления элемент времени исключают. Разве время хочет тогда продлить человек? Не время, но переживаемое впечатление. Ибо время есть фикция, есть то, чего нет. Идут часы, восходит и заходит солнце, казалось бы, есть устои прочные, но ведь и на других планетах оно восходит и заходит. Но дело в том, что восходит оно и заходит совершенно по-разному. В духе можно представить этот момент с воображаемыми часами на руках. Можно подумать, что получится и какая путаница произойдет. Но московское время можно перевести всю страну или на земную всю Солнечную систему. Но будет ли это соответствовать действительности? И не станет ли где-то 6 часов утра 6 часами вечера, а день или сутки недели? Все условно, все относительно, все верно в одном измерении и неверно в другом. Лишь дух, стоящий над всем, может служить мерой вещей. Греческий философ провозгласил, что человек есть мера вещей. Скажем, дух человеческий есть единая мера вещей во Вселенной. И когда исчезнет все, что видит глаз человеческий ныне, и все мерки станут ненужными, останется дух, и мерою духа будут измеряться огненные недра вечности.